Ну что же, пора подводить итоги. 10 минут первого во вторник, незадолго до Дня Благодарения, они сидели в кабинете лейтенанта Бернса, пили кофе, который заварили в канцелярии, и ели бутерброды, которые полчаса назад заказал Хейс. В кабинете их было четверо — Карелла, Мейер, Хейс и лейтенант. Бернс был плотный мужчина. Кажется, что костюм ему тесен, жилет на мощной груди расстегнут, пиджак плотно облегает широкие плечи, галстук приспущен, воротник тоже расстегнут, словно толстой шеи, на которой сидит голова, негде уместиться. Волосы серые, как снег в этом городе, глаза то ли стальные, то ли синие. В 87-м его называли по-разному, иногда Лейтом, иногда Питом, иногда Боссом. Бернс и был боссом. Под его началом служили 16 детективов, а он подчинялся только капитану Джону Маршалу Фрику, который в принципе командовал всей шарагой, но фактически предоставлял Бернсу и его детективам полную свободу действий. Лейтенант прочитал все отчеты Кареллы, Мейера и Хейза и теперь хотел понять, что, черт побери, происходит. Четыре вида преступлений угнетали его больше, чем все остальные безобразия, творящиеся в этом городе. Прежде всего убийство, далее поджог, затем изнасилование и, наконец, торговля наркотиками. С точки зрения Бернса, перерезать горло слепому — это то же самое, что задушить невинного младенца в колыбели. Ему не нравилось, как идет расследование этого дела. Вообще-то сегодня он с самого утра был не в настроении, и, чувствуя, что босс в любой момент готов взорваться, детективы ходили вокруг него на цыпочках, как воришки в чужой квартире. «Не пойму, чего ты возишься с этими старыми армейскими делами?» — начал Бернс. «Видишь ли, Пит, — сказал Карелла, — этого малого преследовали кошмары. У меня тоже бывают кошмары, и что из этого?» И к тому же он связался с кем-то из старых дружков по армии, затевал с ним какое-то дело, в чем бы там оно ни заключалось. Но это только по словам его матери. Мне она кажется надежным свидетелем. Свидетелем чего? Она ведь даже и письма, которые он якобы послал, не видела. Но он говорил ей о нем. А она не может вспомнить имени адресата. Это правда. «Так на кой черт тебе она нужна?» Бернс отхлебнул уже остывшего кофе и тут же поставил чашку на место. «Джимми мог послать письмо любому из Альфы, ведь ты сам говорил, что у него есть адреса». «Да, они обменялись адресами на сборе». «И к тому же, какое отношение имеет это письмо к убийству?» «Еще раз спрашиваю, на кой черт ты теряешь время, копаясь в этих старых военных делах?» «Да я все о кошмарах думаю», — пожал плечами Карелла. «Он считает», — заговорил Мейер, — «что...» «Он что, заикаться у нас начал?» — перебил его Бернс. «Что? Детектив Карелла заикается?» «Нет, сэр, однако...» «Ну так пусть он сам и скажет, что думает». «Я и сам не могу толком объяснить», — сказал Карелла. «Но меня смущает то, что Харрис вспоминал изнасилование, которого не было». «Но это если верить девушке». «Я ей верю». «И я тоже», — поддакнул Мейер. «Хорошо, но что все это имеет общего с нашим делом?» — настаивал Бернс. «Сначала убивают мужчину, потом его жену, потом еще одну женщину». «Я не думаю, что все эти убийства связаны между собой», — сказал Карелла. «Первые два, скорее всего, да, связаны. Но что касается третьего...» «Что же, убийца просто ткнул наугад пальцем, ты это хочешь сказать?» «Нет, не совсем наугад», — ответил Карелла. «То есть жертвой мог стать кто угодно, в этом смысле действительно наугад. Но в любом случае это должен был быть человек незрячий. Убийца сознательно искал слепого». До этого момента Хейс и рта не раскрывал. Он этим делом занимался, между прочим, и не хотел гнать лишнюю волну, тем более что лейтенант волну и так поднял. Но сейчас он все-таки скромно вмешался. «Это мог быть отвлекающий маневр, Пит. Но таких дураков нет. А для того, чтобы убивать людей, особого ума и не надо», — буркнул Мэйр. «Согласен, но только полный идиот будет заметать следы, убивая еще одного человека». «Давайте-ка еще раз разберемся с единственным фактом, который у нас на руках», — предложил Карелло. «А именно?» «Письмо, которое Джимми послал кому-то из приятелей с идеей быстро разбогатеть». «Ладно, что дальше?» «Матери кажется, что Джимми замыслил что-то не то. Например...» «Ну, видишь ли, это, конечно, только предположение. Но она считает, что Джимми был нужен кто-то, владеющий оружием. Давайте исходить из того, что он написал этому кому-то после августовского сбора». «Почему после сбора?» «Потому что до этого у него не было никаких адресов». «А кто мешал ему просто поговорить с этим приятелем?» «Что ты хочешь сказать?» «То, что сказал. Кто мешал ему отвезти его на сборе в сторону и сказать: «Слушай, я тут надумал прихватить винную лавку. Ты как, не хочешь войти в дело?» «А может, сама идея пришла ему в голову только после сбора», — предположил Мэйр. «И тогда он написал этому парню где-нибудь в сентябре», — подхватил Хейс. «И, допустим, приятелю идея пришлась по душе, и он либо написал, либо позвонил Джимми и сказал: «Идет, мне это по душе. Только давай лучше ограбим банк», — закончил Карелло. «Ну, допустим», — с сомнением сказал Бернс. «Ладно, они берут банк или винную лавку, или заправочную станцию, или что там еще. Ну-ну, продолжай». «И Джимми припрятывает то, что им там удалось взять у себя дома. В ящик из-под цветов», — вставил Мэйр. «А напарнику ничего не говорит», — добавил Хейс. «И тогда напарник отлавливает его в четверг вечером на улице и пытается расколоть, но ничего не выходит. Джимми молчит. Но напарник перерезает Харрису горло и идет к нему домой, где, по его расчетам, должно быть награбленное. Переворачивает квартиру вверх дном, находит деньги, убивает Изабелл. А на следующий день Эстер Мэттисон. Чтобы все выглядело так, будто какой-то полоумный гоняется по всему городу за слепыми и прирезает их на месте. Как тебе эта версия, Пит?» «Дерьмо!» — Бернс был краток.